Глава 35. Бесславный конец. «Где эта тварь?» – налетела на меня, выскочившая из здания Юрико. «Забрал Ванессу и сбежал. Правда, перед этим попытался трахнуть ее прямо здесь, но мы с Элли ему помешали. Ну, теперь он оторвется по полной. Жаль, конечно, у меня были планы, связанные со способностью Ванессы. Нужно немедленно найти эту суку и убедиться, что она сдохнет». Бросила Юрико и побежала в направлении, в котором двинулся Джерри. Следом за Юрико вывалили и остальные члены нашего отряда. Многие из них были ранены, но все они имели боевой вид и собирались сражаться даже без возможности использовать свои способности. «Он забрал Ванессу и сбежал», – сказал я, давая всем отбой. Но никто не хотел так просто успокаиваться. Было решено, что полагаться лишь на убежище, предоставленное Свеном, и пространственные технологии было нельзя. Нужно организовать дежурство и следить за близлежащими улицами. Пока это обсуждалось, вернулась злая Юрико. Найти Джерри ей не удалось. После возвращения она рассказала всем, кто такой Джерри и что он сотворил в убежище Стоун. Рейдерам из Трейхо удалось отыскать в разгромленном убежище записи камер наблюдения, и Юрико видела все эти записи. После услышанного мне очень сильно захотелось, чтобы Джерри как можно дольше доставлял удовольствие своей хозяйке. Да, Ванесса совершенно ничем не отличалась от мамаши Сьюзи, нет, она была даже хуже долбанутой толстухи. По крайней мере, та не таскала за собой Донни, а лишь заманивала путников для его прокорма. И не заставляла своего муженька, перед тем, как сожрать новую жертву, сперва трахнуть ее. А вот Ванесса, похоже, уже не в первый раз проворачивала подобные нападения. Как выяснилось, она была очень тесно связана с главой диких, Таней, и пользовалась ее бойцами, словно собственными. А меня она решила заполучить себе. Ведь мужчина на Веригии гарантировал реальную власть той женщине, которая будет находиться рядом с ним. Сразу стало понятно, почему она не взяла меня с собой к диким, придумав вполне правдоподобную отмазку. Каким образом она пыталась привязать меня к себе, я понял после встречи с Терезой. Но после усиления тела этот способ перестал на меня действовать, и Ванесса наверняка решила сменить тактику. Вот только я уже никогда не узнаю об этом. «Ты сможешь отыскать на мне энергетические метки?» – спросил я у Элли. «Все же она теперь архонт, и ее чувствительность должна значительно увеличиться. У меня возникла идея, которая может позволить нам отыскать не только Ванессу, но и получить возможность следить за передвижениями Молли. Еще одна помеха, которая сейчас совершенно никому не была нужна. Хесус может стать для нас очень серьезной проблемой. Помня его мощь, могу сказать, что даже став архонтом, Элли не сравнится с ним. Не уверена, но давай попробую. Только отключи поглощение», – ответила Элли, и я сделал, как она сказала. Способность Элли коснулась меня, и я ощутил странное чувство, словно по коже начали бегать муравьи. Секунда, и пара муравьев решила забраться мне под кожу. Один в области позвоночника, а второй за левым ухом. «Есть!» – воскликнула Элли. «Две метки. Ты сможешь проследить, где находятся владельцы этих меток?» – спросил я, с трудом удерживая себя, чтобы не оттолкнуть руку Элли. Ведь это именно она напускала на меня этих невидимых муравьев. Элли ненадолго замолчала, а толпа муравьев выросла в несколько раз, и уже каждый второй норовил забраться мне под кожу. «Хозяин одной из меток относительно недалеко и стремительно удаляется от нас, а вот вторую я не смогла отследить. Ты сможешь указать направление хозяина первой метки?» Элли кивнула, и я обратился уже к Михаилу. «Прокатишь меня немного?» После рассказа Юрико я не собирался позволить Ванессе так просто уйти. Слишком опасным она была противником, а в том, что Морф прикончит ее, были большие сомнения. «Как последний представитель совета убежища Стоун, я лично должна прикончить Ванессу Райдер и этого ублюдочного Морфа», – тут же вмешалась Юрико. Остальные с любопытством наблюдали за нами. «Если не боишься сгореть, то без проблем». «Императрица, куда нам двигаться?» – сказал Михаил, после чего он отошел ото всех на десяток метров и вспыхнул. «Ты все прекрасно слышала, так что извини. Даю слово, что она будет мучиться», – сказал я Юрико и побежал к Михаилу, с которым уже разговаривала Элли. Факел ухватил меня под руки, и мы резко начали подниматься. Я даже не сразу почувствовал, что меня кто-то схватил за ноги, а когда обратил на это внимание, было уже слишком поздно. Юрико болталась в воздухе, держась за меня. Упади она с такой высоты и гарантированно разобьется. Это вам не вышки в убежище. Сейчас мы поднялись гораздо выше». Пламя Михаила лизало руки Юрико и наверняка сильно обжигало ее. Но девушка стойко держалась, сцепив зубы. Это ее выбор, и никто не будет виноват, случись с ней непредвиденное. Михаил даже не обратил никакого внимания на увеличившийся вес, словно для него это не имело никакого значения. Хотя, скорее всего, так оно и было. Наверняка, помимо возможности управлять огнем, увеличивались и физические параметры Михаила. Об этом я размышлял, когда мы летели в направлении, указанном Элли, все дальше и дальше углубляясь в городскую застройку. Здесь уже было множество морфов, и я даже видел эволюционировавших тварей, и от чего-то их было неприлично много. Такое ощущение, что все эволюционировавшие морфы Уилсмита решили выйти погулять. Причину мы нашли через полкилометра. Возле открытого канализационного люка стоял Джерри и, запрокинув голову назад, издавал какие-то звуки, слышимые только морфом. В том, что они их слышали, я не сомневался. Морфы сейчас дружной толпой двигались на призыв Джерри, толпясь в непосредственной близости от него. В городе появился сильный иерарх, который сейчас собирает своих подданных. Своим призывом Джерри смог перебороть действия аппаратуры Свена. Еще один чертов монстр, который, ко всему прочему, умеет скрывать свою истинную силу. Когда он напал на нас в поисках Ванессы, ничего подобного не было и в помине. Даже находясь на приличной высоте, я ощущал исходящую от него мощь. «Спускайся!» – крикнул я, начав бить Михаила по руке. Но он уже и сам увидел Джерри. Опуститься на землю мы не могли, банально из-за того, что все близлежащее к Джерри пространство было усеяно морфами. Поэтому Михаил опустил нас на чудом уцелевшую крышу трехэтажного здания в нескольких десятках метров от того места, где стоял иерарх. Ванессы нигде не было видно. Скорее всего, она сейчас находилась в канализации, и если не была обездвижена, то имелась огромная вероятность, что она уже исчезла из Уилсмита. Но я в этом сильно сомневался. Джерри был настроен очень решительно и говорил, что теперь не отпустит Ванессу от себя. «Можешь освободить немного места?» – спросил я у Михаила, и в следующую секунду все вокруг вспыхнуло нестерпимым жаром. Раздался стон Юрико, и мне пришлось закрывать ее собой. Но не смог я вот так просто позволить ей получить ожоги. В том, что подобное убьет Банши, я сильно сомневался, просто немного уменьшу ее повреждения. Мне же удар Михаила добавил еще силы в резервуар, который постепенно пополнялся, пока мы добирались сюда. Пламя так же быстро спало, как и появилось. Я поднялся и увидел закопченные дома и дорогу, на которой лежали мозговые коробочки. Для подобного количества морфов их было нереально мало. Но это прекрасно подтверждало, что Уилсмит очень плох в плане добычи энергетических кристаллов. Атака Михаила уничтожила всех морфов в радиусе сотни метров. Лишь один Джерри стоял на прежнем месте, но он уже перестал призывать своих подданных. Иерарх лихорадочно крутил головой по сторонам, пытаясь найти того, кто осмелился атаковать его. «Юрико, не дай ему воспользоваться полем блокировки», – бросил я поднимающейся девушке, а сам перемахнул через край крыши и полетел вниз. «Можешь атаковать его, не сдерживаясь», – приземлившись, бросил я Михаилу и побежал к Джерри, выпуская первый импульс. За спиной тут же раздался визг Юрико, от которого меня передернуло, но не более. А вот Джерри, он явно не понравился. Лицо морфа на мгновение потеряло свои очертания, а следом то же самое произошло и с его телом. Мой импульс пробил в бедре морфа дыру, а затем на том месте, где он стоял, в небо ударил пламенный столб. Я уже был достаточно близко, поэтому по полной ощутил жар этого огня, но даже не подумал остановиться и бросился внутрь столба. Резервуар был практически полон, когда я врезался в Джерри и принялся бить его, наполняя каждый удар силой. В какой-то момент пропали абсолютно все звуки, и я утратил контроль над силой. Джерри умудрился активировать поле подавления, даже находясь под атакой Юрико и Михаила. Похоже, что наступившая тишина также была его способностью. Уже минимум третья. Да этот морф – настоящий монстр. Его непременно нужно убить. Достаточно мне Хесуса и Молли, гуляющих где-то. Как только мои силы были заблокированы, Джерри нанес удар, чем и спас меня от участи быть зажаренным заживо. Не знаю, сколько я пролетел, но явно больше радиуса действия поля подавления. Поглощение вернулось, и энергия от большинства повреждений не ушла дальше резервуара. «Я очень хочу есть!» – раздался оглушительный вопль Джерри, и в меня врезалась молния. Морф невероятно ускорился и принялся рушить моим телом оставшиеся нетронутыми стены близлежащих зданий. Ситуация была очень похожа на ту, что случилось со мной в Сайке. Тогда я смог остановить морфа, создав вокруг себя выброс энергии, что сделал и сейчас. На пару мгновений мне удалось остановить взбесившегося морфа, и по нему тут же ударила Юрико. Она каким-то образом умудрилась очутиться в непосредственной близости от нас, и можно было сказать, что орала прямо Джерри на ухо. На этот раз его проняло значительно сильнее. Вместо вполне обычного мужика, если не брать в расчет непропорционально большой член, Джерри превратился в кучу биомассы, приняв свой первоначальный вид. Для этого удара Юрико выложилась без остатка и потеряла сознание. Не успела она еще упасть, как рядом появился Михаил. В руках он держал меч, созданный из огня. Недолго думая, меч оказался в расплывшейся туше морфа, который моментально начал гореть изнутри. Это позволило мне разглядеть мозговую коробочку и нанести свой удар. Окутав силой руку, я засунул ее в агонизирующее тело морфа и ухватил мозговую коробочку, после чего раздавил ее на месте. До этого момента еще хоть как-то держащая форму тела растеклось зловонной лужей. Вот и последний исключительный кристалл, который нужен мне для развития. Хотя времени для их усвоения у меня уже не было, но все равно одно осознание того, что я собрал необходимое количество, приносило чувство удовлетворения. «Позаботься о Юрико», – сказал я Михаилу, а сам помчался к открытому люку и, даже не задумываясь, прыгнул вниз. Вот только увиденное мне совершенно не понравилось. Вместе с Ванессой в канализации находилось 4 низших морфа. Они смогли уцелеть после удара Михаила и после гибели Джерри избавились от его подчинения. Похоже, что поначалу иерарх приказал этим особям охранять Ванессу и не отпускать ее. А когда его влияние исчезло, они тут же решили перекусить. Девушка еще была жива и смотрела на меня глазами полными слез. Сказать она ничего не могла, так как была поглощена морфом уже до носа. «Ты убила много невинных людей, и теперь обязана почувствовать, что чувствовали они. А твою ручную зверушку я уничтожил. Спасибо, что вырастило для меня черное ядро». Сказав это, я полез наверх. Ни один морф даже не дернулся в мою сторону, продолжая поедать Ванессу. Послышались хлюпающие звуки, треск ломаемых костей и какой-то свист, словно из проколотого меча. «Она мертва», – сказал я, ковыляющий в мою сторону Юрико. «Морфы отомстили ей за убежище Стоун». «Что это вообще было?» – спросил Михаил. «Хозяин со своим питомцем. Давай возвращаться, по дороге попытаюсь рассказать, если смогу докричаться до тебя». Юрико сейчас была не в состоянии держаться, поэтому мне пришлось взять ее на руки, что прибавило новых проблем. Идти через весь город было неоправданно, долго и рискованно. Улицы этой части Уилсмита кишели морфами, и пробиваться через подобную толпу было бы глупостью. Тем более Михаил сказал, что сможет совершить еще одну столь же мощную атаку только после хорошего отдыха. А мой резервуар, столь слабые особи, будут наполнять по несколько минут для одного удара. Вот и выходит, что использование транспортной компании «Факел» для нас сейчас было оптимальным решением. На базе к нам тут же подлетела Рэй и первым делом выхватила у меня Юрико, начав расспрашивать, что произошло. Узнав, что это обычное энергетическое истощение, малышка немного успокоилась. Но совсем ненадолго, тут же принявшись расспрашивать, что произошло. Рассказывать сейчас все я не стал. Намного лучше будет собрать всех в одном месте и рассказать им, что сейчас вообще произошло. Юрико мне поможет это сделать. «Она была неплохим исполнителем», – с грустью произнесла Урсула, и с ней согласились практически все жители Веригия, за исключением пары человек, лично знакомых с Ванессой. «Пока нас не было, уже успели накидать предварительный план дежурств, и нам с Элли необходимо было заступать одними из последних, что было очень хорошо. После всего случившегося небольшой отдых не повредит. Даже сам не знаю от чего, но после смерти Ванессы я чувствовал себя паршиво. словно потерял кого-то очень близкого. Неужели то дерьмо, изготовленное Терезой, настолько мощное, что не отпустило меня до сих пор? Но всю мою хандру очень быстро смогла прогнать Элли, которая ждала меня в нашей комнате. Она словно чувствовала мое состояние и была ласкова как никогда. Нам оставалось продержаться меньше 30 дней. Теперь никаких меток на мне не было, и можно было не опасаться, что в любой момент может нагрянуть моль со своим папашей. Можно спокойно подготовиться к встрече гостей. Было решено подтянуть Айлит и плевать, что через них госпожа Свена легко узнает, где мы находимся. Свен заверил, что она не сможет отключить роботов удаленно или заставить действовать против нас. До всего случившегося я увлекался электроникой, программированием и созданием искусственного интеллекта, поэтому немного шарил во всех этих делах. Конечно, многое для меня осталось тайной, но вот модуль управления извне я смог найти очень быстро. Демонтировать его не составило труда и даже не прилетело по шапке от госпожи. Мы решили довериться Свену, все же для осуществления наших оборонительных планов нам катастрофически не хватало людей. А у Свена в гараже, как он сам говорил, имелось 40 еще неактивированных элит и 6 штук, несущих дежурство в квартале, расположенном рядом со штаб-квартирой. Когда пришли элиты, сразу стало намного проще. К тому же управление ими не было перехвачено, а это означает, что Архонт не может этого сделать. И это было подтверждением слов Свена. Помимо элит, у него нашелся целый арсенал, подаренный его госпожой. Там находились образцы, превосходящие вооружение Сайлы на десятилетия, если не на столетия. И вот эта маленькая роботизированная армия заняла оборону, освободив большинство из нас от дежурств. Теперь требовалось всего по одному человеку, чтобы руководить действиями роботов. В относительном спокойствии нам дали провести еще 3 дня. К этому времени мы с Элли уже были основательно на нервах. Все же столь долгое затишье должно было разразиться невероятно сильной бурей. «Сразу в 6 районах города была замечена подозрительная активность», – заговорил Свен, внимательно вслушиваясь, словно кто-то сильно кричал, а он пытался разобрать. «Морфы начали срочную миграцию из города. Включай тревогу. Началось», – сказал я Свену.